Вы слушаете статью из журнала «Быть добру». Как Добрыня Кощея победил, царство железное преобразил. Автор Анна Борисовна Зубкова, город Санкт-Петербург. Едет Добрыня по земле, думу думает, любовью Божией озаряемая, словно солнцем великим, растет душа человеческая. Больше леса, больше гор может она становиться, обнимать весь простор собой. Самая великая битва души – битва со своими изъянами. Если не станет изъянов, неуязвимой становится душа. Так болезни до горести исцеляются. Так сила да красота души обретаются. Так несокрушимой становится ее любовь. Отец-создатель в битве той помощь оказывает. Путь в обитель свою показывает. Едет Добрыня, да видит. Идет навстречу девица, красоты особенной. Легко по земле ступает, сама словно солнышко сияет. Поклонилась она Добрыне поклоном земным и говорит: «Возьми меня, Добрыня, врать свою богатырскую, я тебе буду помогать. Есть беда одна на земле нашей, разрастается царство мертвое, железное, губит оно и землю, и людей, правит в том царстве бессмертный Кощей. Над царством тем железным дым и чад, небо синее закрыл черным облаком смрад, не пробиться солнечному свету, не узнать ни весну, ни лето. Птицы в том царстве не живут, деревья в том царстве не растут. Панцирь железный землю закрыл собой, не пробьется даже росточек живой. По законам смерти царство железное живет, нет там в жизни человека смысла. В труде непосильном спину он гнет, и царство железное, что его гнетет, сам же человек укрепляет да приумножает. Люди всю жизнь свою Кощею служат, только работают, спят да едят. Жизни такой никто там не рад. А что иначе бывает, и не ведают. Злобой людской Кощей питается, покорностью наслаждается, властью упивается, и никто с ним не справится. Не девичье это дело, красавица, с Кощеем воевать. Расскажи лучше, как тебя звать величать, да как к царству железному проехать. На Кощея найду я управу, людям тем попробую помочь. Зовут меня Настенькой. Не отказывайся от помощи моей, Добрыня, я тебе пригожусь. Не струшу я и не убегу, и в деле твоем сложном тебе помогу. Ведь в царстве Кощеевом живет народ, и Кощей людей своих вперед себя пошлет, чтобы царство свое защитить. Нужно нам людей тех не погубить. Помогу я разбудить их от сна. Ведь свобода воли человеку, отцом Богом от рождения, дана. Я напомнить им попробую, зачем душа на землю идет, зачем в теле человеческом живет. Я умею песни волшебные петь, что в песне такой напевается, обязательно сбывается. Сказала она так и запела. Словно света реченька песня потечет, тучи злобы черные прочь унесет, в сердце забьется источник живой, радостно солнце взойдет над землей. Я услышу колыбельные, что поет земля, стану их нашептывать нежным матерям. Станут они, детушек, как земля, качать, станут с силой чистой детки возрастать. Рассказать сумею я девицам пригожим, как любовь сердечную можно приумножить. Расскажу, как по бережку побежать босой. Расскажу, как утром умыться росой. Расскажу, как водицей живою напиться. Расскажу, как счастью в жизни родиться. Бабушкам и дедушкам, что растят внучат. Расскажу, как вырастить чудотворный сад. Расскажу про деревья живые. Расскажу про цветы полевые. Пусть проснутся люди от серого сна, пусть радость на землю вернется сполна. Станут люди землю-матушку любить, станут люди добрых детушек растить, станут люди добром да любовью творить, станут люди по законам божественным жить. А еще есть у меня семечки волшебные, которые я с собой возьму. Бросишь семя в землю, в сей же час взойдет. Оглянуться не успеешь, деревце взрастет. Не отказывай мне, Добрынюшка, возьми с собой. Подивился Добрыня силе девичьей, невиданной, поклонился поклоном земным. Не думал я прежде, что по плечу девице подвиги богатырские. Ладно, поедем вместе людей из царства того железного освобождать. Позвала Настенька своего коня, без седла на него вскочила, так вместе и поехали. Долго ли, коротко ли ехали, в царство железное приехали. Послал Кощей навстречу Добрыне простых людей, чтобы Добрыня их пожалел, погубить не захотел, да и прочь бы сам уехал. Навалились люди простые, стали Добрыню бить кто чем может, но Добрыня их с себя стряхнул, и они по сторонам разлетелись. «Вы за что меня бьете? Не враг же я вам! Нам Кощей приказал тебя прогнать. Если так не сделаем, то нам не сдобровать!» Стал им Добрыня говорить, как человек на земле должен жить, чтобы не злу, а добру служить, любовью созидать, светом сиять, радость дарить, покоем мирить, нежностью да лаской целить. Тут и Настенька подошла, хлеб подала, да песни свои запела. Стали люди те удивляться, да задумываться. А Добрыня и Настенька дальше идут. Добрыня мечом махнет, панцирь железный, землю покрывающий, рассекается. Где раз ударит, чисто реченька там потечет. Где другой раз ударит, источник забьет. А Настенька, зная себе, семечки бросает. Раз бросит, травка взойдет. Два бросит, яблонька растет. Еще бросит, сосенка в скорости уже ветвями шумит. Еще бросит, березка листвой шелестит. Настенька от радости сияет, все вокруг зацветает. Не успели оглянуться, вырос лес до сад. Птицы в тот сад летят, звери в тот лес спешат. Стало царство Кощеева зеленеть, стали птицы на деревьях песни петь, стали звери норки рыть, стали рыбки в речках жить, ожила земля. И люди очнулись, проснулись. Затревожился Кощей, забеспокоился. Собрал он войско слуг своих самых приближенных, в броню железную с головы до ног облаченных. Послал их Добрыню и Настеньку убить, леса истребить, сады изрубить, зверей да птиц погубить. Выехало войско несметное, в доспехи закованное, едут, чтобы топорами деревья рубить, стрелами в зверей стрелять, мечами Добрыню и Настеньку убивать. Как увидели они Добрыню, рядами построились, щит к щиту, мечи да копья обнажили и на богатыря поскакали. Добрыня луч солнечный щитом поймал, да на слуг Кощеевых в броню закованных направил. Стало им жарко нестерпимо. Солнце палит так, что пар из всех щелей в броне валит. Как в кастрюле они варятся, как на сковородке жарятся. Не выдержали они света солнечного. Скинули латы свои железные, воздух свежий вдохнули и от жизни прежней страшной очнулись. В воздухе-то ведь цветов весенних аромат, и воевать уже никто не рад. Тут Настенька вперед вышла. Не с войною, с миром мы к вам пришли. Свет любви да жизни суть принесли. Забыли вы, зачем человеку жизнь дана, да как он ей распорядиться может. Оттого и живете, как Кощей велит. Даже воздух над царством вашим был ядовит. Защищать вы хотели силу злобную, которая всем неволю несет, а Кощею бессмертие дает. Жизнь в вашем царстве сущий ад. Судьбе своей горькой здесь никто не рад. Сами вы позволили себя поработить, сами землю свою позволили губить, сами себя теперь должны и освободить. Если злоба да покорность рабская в вас искоренятся, сила к Кощею не возвратится, тогда только и сможем его одолеть. Знаете, не раз на земле душа человеческая живет. Со смертью тела душа не умрет. Снова потом душа родится. к любви и свету она ведь стремится. И есть назначение у жизни нашей – сделать души добрее и краше, в любовь себя превращать, законы жизни узнавать, добру да свету служить, Бога Отца любить. Можем мы замыслы Его на земле воплощать, единство всего сущего познавать. Водою живою их Настенька умывает, хлебом волшебным их Настенька угощает, и вокруг весна, яблони цветут, птицы поют. Добрыня же вперед поехал, к битве с Кощеем готовится. Тут понял Кощей, что самому ему с Добрыней биться. Собрался со всей силой своей злою, коня оседлал, к Добрыне поскакал. «Готовься к смерти, Добрыня! Силу мою добром не победить и злом не сокрушить. Я любого добра сильнее, ведь в любом добром человеке только капелька зла да есть, а от зла любого мощь моя только возрастает. Потому я и бессмертен», — смеется Кощей. Стали они биться. Щит Добрыни зло Кощеева отражает, а Кощей то зло в себя поглощает, радуется. Мечом Добрыня голову Кощею срубает, а взамен прежней головы новой вырастает, еще гаже прежней. Кощей хохочет торжествующе. «Моя возьмет! Никогда тебе, Добрыня, зло мое не победить!» Устал Добрыня, да ни на шаг не отступает, ведь позади у него земля возрожденная, люди пробудившиеся, и надо способ найти силу злобную победить. А Кощей навалился на Добрыню, задушить его своей злобою хочет. Понял тут Добрыня, что не было и нет в нем злобы ни капли, а что есть сила любви великая, от Отца Бога полученная, которой Кощея только и можно победить. Тут Добрыня Кощея светом Отца из груди сияющим залил, и стала сила Кощеева таять, испаряться. Как свет тьму прогоняет, так и злоба от добра тает, да исчезает. И истаял Кощей совсем, даже места мокрого не осталось. Стали люди Добрыню и Настеньку благодарить. Стали они истину понимать, чтобы мир преображать, чтобы землю свою возрождать, каждый с себя должен начать. Стали люди себя изменять. Стали люди любовью души наполнять, добром творимым преображать. Начали они по-новому на земле своей обновленной жить, а Добрыня дальше едет. Едет Добрыня по земле, думу думает, любовью Божией озаряемая, словно солнцем великим, растет душа человеческая. Больше леса, больше гор может она становиться, обнимать весь простор собою. Самая великая битва души – битва со своими изъянами. Если не станет изъянов, неуязвимой становится душа. Так болезни да горести исцеляются, так сила да красота души обретаются, так несокрушимой становится ее любовь. Отец-создатель в битве той помощь оказывает, путь в обитель свою показывает». Новые статьи читайте в электронных выпусках журнала «Быть добру», который сможете найти на нашем сайте slavradio.org.